Глава 34. Райл медленно отвел руку Тессы и сказал. «Все, что вы говорили сейчас о полете через гиперпространство и о вашей теории, это правда?» «Абсолютная правда». «Тогда вас ждут на Земле». «Почему?» «Потому что Земля очень заинтересована в полетах через гиперпространство, а вы единственный известный физик, который верит в возможность таких полетов». «Райл, если вы все это знали заранее, то к чему был весь этот допрос?» «Я ничего не знал, пока вы сами мне не объяснили. Мне сообщили только, что вы самый блестящий из современных физиков». «О, конечно, я самый-самый блестящий физик», — передразнила Тесса. «Вас послали, чтобы заполучить меня?» «Меня послали, чтобы убедить вас». «Убедить в чем? В необходимости переселения на Землю? На перенаселенную, грязную, нищую Землю, исковерканную неуправляемой природой? Чрезвычайно лестное предложение!» «Послушайте, Тесса, не вся Земля такая. Да, ей присущи все эти недостатки, но там есть и другие места, прекрасные и мирные, только их вы и увидите. В сущности, вы вообще понятия не имеете, какова Земля на самом деле. Ведь вы там ни разу не были, не так ли?» «Ни разу. Я родилась и выросла на Аделии. Я была на других поселениях, но на Земле никогда. Благодарю вас». «Тогда вы не можете знать, что такое Земля, что такое настоящая большая планета. Здесь горсточка людей живет в игрушечном мире всего на нескольких квадратных километрах. Вы давным-давно исчерпали все возможности вашего игрушечного мира. Ничего большего он вам предложить не может. Земля же – это 600 миллионов квадратных километров суши и моря. Это 8 миллиардов человек. Это бесконечное разнообразие. Там есть и очень плохое, но гораздо больше очень хорошего. И кругом одна нищета. И вообще нет никакой науки». «Потому что ученые, а с ними и наука, оказались на поселениях. Вот по этой причине нам нужны вы и другие ученые. Возвращайтесь на Землю. Пока я не вижу оснований. У нас есть цели, замыслы, желания. А у жителей любого поселения одно лишь самодовольство. Одних целей, замыслов и желаний мало. Физика – очень дорогое занятие». «Да. На Земле доход на душу населения очень мал. Я знаю это. Каждый из нас сравнительно беден. Но если все 8 миллиардов землян выделят понемногу из своих тощих кошельков, соберется огромная сумма. Наши ресурсы, как бы они ни растрачивались раньше и сейчас, все еще очень велики. Если мы будем убеждены, что это действительно необходимо, мы сможем найти больше средств и больше рабочей силы, чем все поселения вместе взятые. Уверяю вас, на Земле понимают необходимость полетов через гиперпространство. Тесса, переселяйтесь на Землю, и к вам будут относиться как к самому драгоценному достоянию планеты. У нас должны быть блестящие ученые. Это единственное, чем мы не можем обеспечить себя сами. Я совершенно не уверена, что Аделия охотно отпустит меня. Возможно, вы правы, и поселенцы чрезвычайно самодовольны, но они тоже знают цену ученым. Они не могут возражать против вашего участия в научной конференции на Земле. Вы хотите сказать, оказавшись там, я могу и не вернуться? Вам ни на что не придется жаловаться. На Земле вам будут созданы намного лучшие условия, чем здесь. Каждое ваше желание, любая прихоть. Больше того, вы сможете возглавить все работы по гиперпространству, и тогда будете располагать практически неограниченными возможностями для любых экспериментов, опытных разработок, наблюдений. Ну и ну! Вы предлагаете мне прямо-таки королевскую взятку? Может быть. У вас есть другие предложения, условия? Серьезно спросил Крайл. Я не могу понять одного, сказала Тесса. Почему послали именно вас, такого привлекательного мужчину? Возможно, предполагалось, что стареющая женщина, к тому же разочарованная в жизни и падкая на мужчин, клюнет на вашу внешность, как рыба на приманку. Тесса, я не знаю, что имели в виду те, кто послал меня. но я ничего подобного не думал. Тем более, такие мысли не могли прийти мне в голову после того, как я увидел вас. Вы отлично знаете, что вас никак нельзя назвать стареющей. Я никогда не поверю, что вы разочарованы в жизни и падки на мужчин. Земля предлагает вам то, о чем любой физик может только мечтать. А женщина вы или мужчина, молодая или старая, это не имеет никакого значения. Какая досада, что не имеет. А если я окажусь несговорчивой и откажусь? Какая последняя мера убеждения у вас предусмотрена? Подавить свое отвращение к процессу и заняться со мной любовью? Тесса скрестила руки на груди и насмешливо смотрела на Крайла. Повторяю, я не могу сказать, что имели в виду те, кто послал меня сюда. Осторожно ответил Крайл, тщательно подбирая каждое слово. В данных мне инструкциях ухаживание за вами не предусматривается. И в мои намерения это тоже не входило. Хотя, если уж дело дойдет до ухаживания, уверяю вас, я не буду испытывать ни малейшего отвращения. Но главное не в этом. Я полагал, что вы, как физик, поймете все преимущества и выгоды предлагаемых вам условий. И не имел ни малейшего намерения заранее унижать вас, предположив, что вам необходимо что-то, кроме условий для работы. «Вы глубоко заблуждаетесь», — сказала Тесса. «Как физик?» Я вижу все положительные стороны вашего предложения. Я готова его принять и приступить к ловле синей птицы полета через гиперпространство на Земле. Но вместе с тем я не хочу, чтобы вы отказались от ваших последних средств убеждения. Мне нужно все вместе. Но... Короче говоря, если вы хотите меня заполучить, вам придется сначала постараться меня убедить. Предположим, я ужасно несговорчива. Приложите все силы, чтобы переубедить меня, иначе я останусь на Аделии. Полно. Неужели вы не понимаете, почему мы оказались здесь наедине? Как вы думаете, для чего предназначены эти уединенные комнаты? Мы позанимались гимнастикой, приняли душ, немного поели, немного выпили, побеседовали. От всего этого получили удовольствие. Теперь есть возможность заняться другими, не менее приятными вещами. Я настаиваю. Убедите меня в необходимости переселения на Землю. Тесса протянула руку к выключателю, и комната погрузилась в приятный полумрак.